Десятое. Используйте кокосовое масло для снятия макияжа. Иногда отказаться от предметов в пластиковой упаковке просто невозможно. Но стоит попытаться извлечь из них максимальную пользу. Вместо того, чтобы покупать бутылку масла для готовки и бутылку средства для снятия макияжа, попробуйте купить одну большую банку кокосового масла. Несмотря на то, что большинство из них сделаны из пластика, это масло можно использовать как средство для снятия макияжа и увлажнения кожи, как ингредиент для отшелушивающих скрабов и более того, на нем можно готовить. Таким образом, вы сократите количество необходимых вам пластиковых бутылочек до одной. Разогрейте в ладонях небольшое количество масла, нанесите на кожу и через несколько минут удалите макияж тканевой салфеткой. Этим способом можно удалить практически любую косметику, включая водостойкую тушь. Кокосовое масло подходит для любого типа кожи, кроме жирной.